Жила-была конфета. Ах, был бы я художник, вставал бы я чуть свет и рисовал бы только бумажки от конфет. Жила-была конфета с веселой начинкой, вот от нее бумажка с веселой картинкой. А на картинке этой плывет кулек в реке, и я вдвоем с конфетой плыву в одном кульке. Река впадает в море, и с ветром и волной кулек впадает в море с конфетой и со мной. «Ха-ха!» — кричат пираты. «Приветик моряку! Сейчас мы как бабахнем из пушек по кульку! А ну, отдай конфету с веселую начинкой! Нам тоже нужен фантик с веселую картинкой!» «Хо-хо!» — кричат пираты. «Дела твои плохи, но мы не виноваты! Ха-ха! Хо-хо! Хи-хи! Нам тоже нужен фантик! Хо-хо! Хи-хи! Хи-хе!» И вместо на картинке, а заодно в стихе. «Ах, был бы ты разбойник, вставал бы ты чуть свет и отнимал у слабых бумажки от конфет. Я говорю им, дудки, не выйдет ничего. Они наводят пушки и все на одного. Но вижу я фигуру, летящую вперед. Художник пивоваров на фантике плывет. Художник пивоваров уже не молодой, ни молодой, ни старый, ни толстый, ни худой. Художник пивоваров рисует ураган. Пираты в шароварах несутся к берегам. Художник пивоваров рисует жуткий шторм. Пираты в шароварах летают за бортом. И говорит художник: «Ха-ха, хо-хо, хе-хе, пускай они летают в картинке и в стихе». И говорит художник, уже не молодой, ни молодой, ни старый, ни толстый, ни худой: «Ах, был бы я ребенок, вставал бы я чуть свет и рисовал бы только бумажки от конфет. Ведь, глядя на бумажку с веселой картинкой, я вспомню эту прелесть с веселой начинкой».